Странный ЗАГС работает до 12. Вот так удача, разглядывая вывеску, сказала Лора. Ага, Боря как раз с нами, улыбнулся я. Нас уже ждали, мы не стали долго тянуть, так что начали без ребят. Дорогие молодожены, сегодня вы стоите здесь, чтобы сделать один из самых важных шагов в жизни. Любовь, доверие и взаимопонимание привели вас к этому моменту, и я искренне рада быть его частью. Брак – это не просто красивые слова и кольца, это ежедневный труд, поддержка и умение быть рядом в радости и в трудностях. Пусть ваш союз будет крепким, а любовь – вечной. И, конечно, учитывая, что до закрытия осталось ровно 10 минут, мы перешли к самому важному. Вы, Михаил Кузнецов, берете в жены эту прекрасную девушку, Светлану Нахимову, чтобы любить, уважать и поддерживать ее в любой ситуации. Да, ответил я без раздумий. А вы, Светлана, берете в мужья этого замечательного мужчину, Михаила Кузнецова, чтобы быть его опорой, другом и спутницей на всю жизнь. Света также кивнула. Тогда, в соответствии с законом и вашим искренним желанием, объявляю вас мужем и женой. Поздравляю. Целуйтесь, пока я готовлю документы, и давайте побыстрее, у нас еще 5 минут. Не то чтобы я не хотел поцеловать Свету, просто при Маше это было слегка неловко. Но когда я посмотрел на нее, то увидел, как она показывает 2 больших пальца, и расслабился. Мы повернулись к гостям. В этот же момент двери ЗАГСа открылись и вбежали наши друзья. «Эх, кажется, вы опоздали», — довольно улыбаясь, сказала Света. «Блин», — выдохнул Дима, — «а я хотел посмотреть». «Уважаемые молодожены», — вмешалась работница ЗАГСа, — «вот ваши документы, они внесены в реестр. Поздравляю». Все захлопали, после чего мы попрыгали по машинам и поехали к нам. «Включи радио», — попросил я Данилу, — «надо послушать, что передают. Ночные новости». И в эфире, Клавдия Новодворская. Большая часть аристократии в империи следят за эпопеей вокруг рода Нахимовых. И сегодня в полночь начались войны родов. Напомню, в первой волне выступают 8 родов против Нахимовых. У меня есть идея, я достал телефон. Надя, а ты не знаешь номер этого радио? Обижаешь, улыбнулась она и, полистав записную книжку, дала номер. Радио Свободы, дежурно ответил женский голос. Чем могу помочь? Доброй ночи. Поздоровался я, это звонит князь Кузнецов, если хотите эксклюзив и рейтинги, то сообщаю, что мы со Светланой Нахимовой, наследницей рода Нахимовых, только что поженились. Как, замешкалась девушка, как я могу вам верить, можете поискать мой номер, он есть в свободном доступе, но я сейчас буду обзванивать другие радио и ТВ, так что если поторопитесь, то, может быть, успеете первыми сообщить эту новость. Всего хорошего. И я положил трубку. А если она начнет проверять, удивилась Надя. Не начнет, улыбнулся я. И в подтверждение моих слов, диктор по радио продолжила. Мне только что передали срочную новость. Князь Кузнецов только что женился на Светлане Нахимовой. Брак был заключен в городе Широково. ХМ. Если я правильно помню, то Михаил Кузнецов, это тот, кто победил в мировой универсиаде, который победил 2 князей, будучи графом, и взял под свой контроль Сахалин. А потом царь приставил его к награде за то, что он в одиночку предотвратил войну с Монголией. Ха, вот уж забавно, КХМ, простите, но вы, ребята, серьезно? Парень хоть и молодой, но он взял 2-й женой дочь адмирала Российской империи. Напомнить, кто у него 1-я жена? Мария Кутузова. Кутузова, ха-ха-ха, ох, еще раз простите. Нет, ну удачи, конечно, этим смельчакам. Что ж, вот это ход конем, вот это красиво. Ой, простите, мой директор, КХМ, мы будем следить за развитием новостей, так что следите за эфиром. А пока, перейдем к другим новостям. Нет, ну какие тут могут быть еще интересные новости? Ну, ладно, новости спорта. Отлично, довольно произнесла Лора. Именно то, на что мы и рассчитывали. Уже дома Маруся быстро организовала шикарный стол. Полночи мы просто веселились, забыв обо всех проблемах, хоть и недолго. А ловко ты это придумал. Я даже вначале и не понял, прошептал Дима. Но скажи, тебе же Света нравится? Не буду врать, нравится, кивнул я. Тут между нами возник Фанеров, довольный и немного под градусом. Как так-то, Миша, как 2 жены? Я должен был жениться 2-й раз 1-й. Что? Хором спросили мы с Димой. Я раньше всех женился, 1-й. И 2-й раз тоже 1-й должен был. Женя, дорогой, рядом появилась Виолетта. Давай, пойдем, сядем, Там Маруся тарталетки с трюфелями сделала. О, трюфели, обожаю. И под шумок фанеров уплыл к еде. Света же была просто счастлива. Улыбка не сходила с ее очаровательного лица. Впервые вижу, чтобы она так долго улыбалась. Света, дорогая, наклонился я к ней поближе. Как ты смотришь на то, чтобы сделать несколько визитов к некоторым аристократам вот из этого списка? И показал ей тех, кто объявил им войну. Глаза у Нахимовой вспыхнули, а улыбка превратилась в хищный оскал. Это лучший свадебный подарок, который ты мог мне сделать. И наклонившись, она чмокнула меня в щеку. Глава 8. Сладкая месть. Поместье графа Караченцева. Г. Красноярск. Раннее утро. Всю ночь и утро по периметру носились люди. Тут была не то чтобы паника, но близко к ней. Никто не понимал, что делать и к чему готовиться. Вчера ночью по неподтвержденным данным по радио передали, что князь Кузнецов женился на Светлане Нахимовой. И это прозвучало как гром среди ясного неба. Такого точно никто не ожидал. Нет, знающие Кузнецова могли допустить такой ход, но никак не те, кто решил разорить род Нахимовых и разобрать по долям. А тут вот оно как. Теперь помимо рода Нахимовых против них еще и Кузнецов. Про этого странного парня, которому нет еще и 20, а он уже князь, ходит много слухов, один безумнее другого. То он в одиночку уничтожил Меладзе и Леонтьева, прилетев к ним на Сахалин, то он в Японии заручился поддержкой императора Мэйдзи. Его часто видят в Кремле, и он с царем чуть ли не на «ты». Мало того, недавно его приставили к награде за заслуги в войне против Монголии. И, скорее всего, большая часть этих слухов ложью, но ежели хоть один окажется правдой, то, мягко сказать, будет неприятно. Вот и теперь граф Иннокентий Ильич Караченцев сидел в своем кабинете и пытался найти ближайший дирижабль до Москвы. До его поместья от широкого рукой подать, и нетрудно догадаться, к кому наведаются первыми. Были еще два барона, но они жили чуть дальше, в деревне Емельяново. Остальные должны подтянуть войска к границам и готовиться к атаке, но все же караченцы в первой на очереди. По крайней мере, ему так казалось. «Да мне наплевать, что у вас все билеты распроданы», — рычал он в телефон на начальника Красноярского аэровокзала, пытаясь купить билет, хоть в эконом, хоть в багаж, хоть на вершину аэростата, но вон из широкого. «Простите, ваше сиятельство, но все билеты на сегодняшние дирижабли выкуплены». «Кто?» «Фамилии?» «М. Кузнецов выкупил все билеты». Граф почувствовал, как у него уходил земля из-под ног. «Как Кузнецов?» «Князь?» «Да, князь Кузнецов». Граф положил трубку. В кабинет заглянул дворецкий. «Господин, гвардейцы на позициях и заняли оборону. Автоматические турели также готовы к отражению атаки». «Отлично», — это немного успокоило Караченцева. Недавно он заказал из Японии дорогое автоматическое оборудование для войны с родом Нахимовых. Турели были примерно такие же, как и на стене у дикой зоны, но работали по принципу движения и объема энергии. А тут назло перестали отвечать два ближайших соседа, которых он хотел попросить помощь. Все же возможность того, что Кузнецов может лично навестить аристократа, была велика. А раз дирижабля нет, то нет безопаснее места, чем поместье. Никто не хотел связываться с князем Кузнецовым. Вот друзья и коллеги Караченцева делали вид, что заняты и не отвечали на звонки. «Что еще мы можем сделать?» — потирая лоб, спросил граф услуги. «Ждать, когда в продаже появится билет на дирижабль», — пожал плечами дворецкий. «А что, на другие дни разве нет?» Тут до графа дошло, какой он болван. «Можно же спросить билет на завтра». А он спрашивал только на сегодня. Что за идиот, всегда за него это делали слуги. А тут он решил сам сделать заказ и не учел такую глупую деталь. «Свободен», — рявкнул граф и поднял трубку. Но почему-то звонок не проходил. Были слышны только короткие гудки. «Зараза», — он попробовал набрать другой номер, и там было то же самое. Потом еще один, уже своему ближайшему соседу, чтобы он предупредил его о колонне военной техники. И тут ему ответили. «Князь Кузнецов слушает». У Караченцева побежали мурашки по спине. «М, вы не туда попали», — выпалил он и, бросив трубку, выскочил из-за стола. «Что за херня?» Телефон начал звонить. Иннокентий Ильич почувствовал легкую слабость в животе. Ему не хотелось брать трубку. А вдруг это сосед звонит сообщить, что увидел технику Кузнецовых и Нахимовых? Или может, это князь Карамурзин спешит спросить, не нужно ли ему что? У него точно найдутся способы, как вытащить Караченцева из Красноярска. Собравшись с силами, он взял трубку. «Как же так, Иннокентий Ильич? Вы что, прячетесь?» — ответил довольный голос на том конце. «Что? Что вам нужно, князь?» Попытавшись справиться с волнением, ответил граф. «Как что? Разве не вы объявили в полночь моей жене войну, а по закону, что?» «Верн». Но он не успел договорить, как граф опять бросил трубку. «Надо срочно что-то делать». Караченцев подбежал к двери, но натолкнулся на дворецкого, который, кажется, тоже был в шоке. «Господин, там, наша техника сломана. С дальних рубежей передали, что к нам едет автомобиль. Это Кузнецов», — взвизгнул Иннокентий Ильич. «Уничтожить. Используйте магов, используйте гранаты, базуки, пулеметы. Убейте его, остановите». «Но, господин, солдаты передали, что техника сломана, а маги уже убиты». Где-то вдалеке послышался взрыв. Внизу под поместьем находилось бомбоубежище от прорыва. Туда-то уж Кузнецов точно не влезет. «Позови наемников, пусть засядут в доме», — приказал граф, а сам побежал к столу, чтобы взять мобильные деньги из сейфа. Как только дверь закрылась, стекло в кабинете разлетелось вдребезги, и в помещение влетела маленькая черная деталька. «Нашел», — раздался мужской голос непонятно откуда, а потом Караченцев ощутил, что за его спиной кто-то стоит. Резко повернувшись, он попытался наколдовать меч, но его кисть еще на излете крепко схватили. «Бу!» — испугался. Перед ним стоял Кузнецов в простой куртке, бомбер и джинсах. За спиной красовались два меча. «Как ты?» — промямлил граф, понимая, что в животе что-то лопнуло. «Как ты?» — передразнил его Кузнецов и стал серьезен. Глаза полыхнули голубым огнем. Вокруг потемнело, словно прожектор направили на актера на сцене, а цвета вокруг него поблекли. «У меня к тебе предложение, и очень выгодное», — сказал он. В дверь постучались, и в голове Караченцева промелькнула мимолетная мысль: «А вдруг подмога?» «Войдите», — крикнул Михаил, и дверь открылась. В проеме появилась красивая девушка с черными волосами, с ног до головы покрытая кровью. Граф поначалу не узнал в ней Светлану Нахимову, теперь уже Кузнецову. Она спокойно зашла в кабинет и аккуратно закрыла за собой дверь. «Ты куда так резко исчез?» — спросила она, подходя к Кузнецову. «Они там внизу совсем охамели. Пришлось их успокоить, вот заляпалась». «Не страшно, у нас сегодня сплошные разъезды, так что помыться сможем только к ночи, или завтра утром. Все зависит от того, захотят ли остальные сотрудничать», — ответил Миша и переключился на графа, которого до сих пор держал за руку. «Где мои дети?» — выдохнул Караченцев, выпучив глаза на Свету. «Кузнецов, если ты что-то с ними сделал, то я...» «То что?» — приблизился к нему Михаил, и его голос прогремел словно из динамика. «Что ты сделаешь?» Граф съежился. Последний раз на него так орали в далеком детстве. «Ладно, пощажу тебя», — продолжил Кузнецов спокойным тоном. «Твои жены и дети в безопасности. Они в убежище, куда ты сам только что пытался убежать, трусливая собака. Может, мы его просто...» — Света провела пальцем по шее и оставила след от чужой крови. Граф только сейчас понял, что влип по уши. «Ваша светлость, вы говорили о выгодном предложении?» «Точно», — шлепнул себя по лбу Михаил и, отпустив графа, достал из кармана бумагу. «Подписывай». Вынув телефон, он кому-то позвонил. «Трофим, привози сюда угольков. Есть работа. Деревня Емельянова, близ Красноярска, в районе полудня». Барон Лучезарный и его товарищ барон Трубник стояли во дворе поместья, прекрасно понимая, чем обернется то, что произошло сегодня ночью, и никто не питал надежды на то, что ситуация с Кузнецовым обойдет их стороной. После того, как он уничтожил группировку музыкантов, которая держала все Широкого, у парня в среде влиятельных особ появилось прозвище «Безумный барон», потом «Безумный граф», а сейчас с дальних постов на выезде из Красноярска сообщили, что автомобиль безумного князя уже направился к ним. «Что ж, Антоха, дорога к нам только одна, и она заминирована», — ухмыльнулся барон Лучезарный. «Если же нет, то его уже ждут 50% личного состава. Они его изрешетят. Толь, может, все же отозвать хотя бы 10%? поинтересовался Трубник. «А вдруг они зайдут с тыла? Вокруг глухой лес», — развел руками барон. «Там дебри и овраги, а они на машине». И тут со стороны дороги раздались выстрелы и взрывы. Оба проверили снаряжение. Трубник с Лучезарным были, как это говорят, представители старой школы. Раз уж объявили войну Нахимовым, то надо идти до конца и встретить врага всем, что есть. Все же их больше. Кузнецов не мог собрать настолько большую армию, чтобы напасть на них. Вот только они не ожидали того, что один военный джип пролетит над елками и приземлится четко на крышу особняка. Бароны переглянулись. «Это что за фокусы?» – воскликнул Лучезарный. Двери автомобиля открылись и на черепичную крышу вышли Светлана Нахимова и Михаил Кузнецов. «Эй!» – помахал князь. «Вы же Лучезарный и Трубник, я просто не видел ваши рожи, бароны!» которым этот наглый князь годился в сыновья, ухмыльнулись и вытащили мечи. Их тела вспыхнули энергией, а клинки засветились. «Давай, князь, покажи себя достойным соперником». И оба барона зачем-то подняли мечи в небо. «Наше сражение станет легендарным». «Чего?» — крикнул с крыши Миша. «Вы что там лопочите? Можно погромче? Вас не учили усиливать голос энергией?» От его мощного голоса зашелестела трава. «Подожди меня, дорогая», — бросил Михаил, доставая ярх из-за спины. Меч вспыхнул ярким огнем. «Можешь пока позвонить Трофиму, чтобы направил сюда людей. Я ненадолго. К обеду должны успеть на вокзал». Кивнула Света, поглядывая на часы и доставая мобильный. Михаил прыгнул к баронам и, опускаясь к земле, разгорелся словно метеор. Два ветерана осознали, что не смогут такое блокировать, но было уже поздно. Князь приземлился с таким оглушительным грохотом, что и Лучезарного, и Трубника откинуло в здание. Пробив несколько стен, они вылетели с противоположной стороны и затормозили о землю, Лучезарный своей задницей, а его коллега Трубник носом. «Что?» – потирая голову, произнес Лучезарный. «Антон, ты живой?» Его товарищ лежал головой вниз и не двигался. Тогда барон потянулся к мечу, но на него встала нога Кузнецова, горячее лезвие остановилось в сантиметре от шеи. «Твой друг потерял сознание. Дай ему поспать. Ты действительно потомок своего великого предка», — кивнул Лучезарный. «Мы сдаемся». Михаил сел перед ним на корточки и заглянул в глаза. «Ты знал Владимира, видел его, когда мне было 5 лет», — признался барон. «Зачем вам эта война? Вы же явно благороднее прочих. Зачем вам травить Нахимовых? Не тебе судить, князь», — хмыкнул Лучезарный. «У нас давняя вражда с Нахимовыми, и тут просто подвернулась удачная возможность. Кто вас надоумил?» «Князь Карамурзин и княгиня Александрова». Михаил выпрямился, протянул руку поверженному противнику и помог ему подняться. «Вы признали поражение», — князь засунул руку в карман. «Но вы же не думали, что мы такие милосердные и просто так это оставим. Вы оба подпишите вот эти бумаги». Лучезарный взял документ. По мере прочтения его глаза все больше округлялись. Это же, да, барончик, именно так. А ты думал и территории отжать, и выйти сухим из воды? Я подарил тебе лучшую награду для аристократа, жизнь и честь. Но если ты хочешь, я могу подарить смерть. Вроде это лучшая награда для воина. Красноярский вокзал. Обед. Граф Константин Лавров Цветочный старался не морщиться от боли в ногах. Как вообще девушки могут ходить на этих приспособлениях для пыток, каблуках, да еще и платье? Нет, ну платье, как оказалось, довольно удобное. Ноги свободны и продувается все, что надо. Но вот корсет. В отличие от своих товарищей, граф решил не испытывать судьбу и покинуть город. Но опыт Караченцева он учел и знал, что за ним придут. К счастью, у него были заранее приготовлены липовые документы, а сам он был довольно миловидной внешности. Так что если правильно загримироваться и надеть шляпку, не пожалеть ваты, а потом еще и прикрыться веером, то вполне можно сойти за даму среднего разлива. Билет на поезд он купил заранее. Все же доверяй, но проверяй. Мало ли что может случиться в этой войне с Нахимовыми. И вот, как он и предполагал, случилось. А именно, случился Кузнецов. И даже при том, что вся армия охраняла территорию, а боевой дух был высок, граф решил поступить умнее. Пусть Кузнецов и Нахимова приедут. Пусть повоюют. Если погибнут, отлично. Если же нет, то и ладно. Лавров Цветочный успеет уехать. Билеты оформлены на одинокую аристократку. И даже не в люкс. Вот чем приходится жертвовать ради выживания. Все же граф понимал, каким бы глупым или отчаянным, или сумасшедшим ни был Михаил Кузнецов, князя просто так не дают. Должны сойтись много факторов. И сила, и влияние, и прочие нюансы. Да многие считали Кузнецова просто везунчиком, но Лавров Цветочный так не считал. Нельзя недооценивать врага. Никогда. Но, зараза, как же давит корсет. Еще и ту щиплет. Вот незадача. Поезд отправлялся через 15 минут. Граф достал билеты в обычное купе на 4 человека. Ему удалось выкупить только 2 места. Ну ничего, на следующей станции он попробует выкупить люкс. «Добрый день», – поздоровалась проводница и взяла документы. «Так, графиня, Кожемятькина?» «Да», – пропищал граф. превращаясь в женщину. «Она самая, скажите, когда следующая станция, а то я обычно дирижаблем летаю. Остановка через 2 часа, но я к вам еще зайду, так что не переживайте». «Для чего?» – удивилась женщина граф. «Для повторной проверки». Забрав билеты, ворчащий граф прошел по коридору и открыл купе. Внутри было пусто. Повезло, он первый. Может, его соседи и не придут. Он сел и снял тесные туфли. «О, да», – протянул басом граф, и тут дверь открылась. Вновь возникшая на его месте женщина граф аж подпрыгнула и быстро поправила шляпку. «Ой, простите». На пороге стояла пара, мужчина и женщина, оба в черных пушистых шубах. Странно, конечно, дорого-богато, но снаружи не так уж и холодно, чтобы надевать подобное. Пара зашла внутрь села напротив, двери закрылись. Только сейчас граф смог разглядеть лица соседей. У мужчины были явно накладные усы, он как будто разрезал газету и наклеили ее под нос. А вот у девушки были точно такие же усы. Промычала граф женщина лаврово-цветочная, и в этот же момент оба спутника сняли усы. Вот тут он все понял, осознал, испугался. «Ну», — положил палец ко рту Михаил, — «тише, нам же не нужны лишние жертвы». Его глаза предостерегающе сверкнули, а на стол лег большой меч, от которого просто фанило энергией. Граф устал и немного не по себе, он резко забыл про корсет. «Я, вы», — в голове у него крутились разные мысли, но ни одна стоящая не приходила в голову. Что вообще принято говорить в такие моменты? Кажется, все сказанное будет неуместно. А может, а вдруг, а если? Наконец, он решился и пропищал. «Как вы меня нашли?» «Ох, это не проблема», – пожал плечами князь. «Но это тебя совершенно не касается». В дверь постучались, и к ним заглянула проводница. «Вагон-ресторан через 2 вагона. Если что-нибудь нужно, то обращайтесь», – пояснила она и посмотрела на граф-женщину. «Кажется, вы спрашивали, когда остановка?» «Угу», — неуверенно кивнул Лавров Цветочный. «Немного не точно вам сказала», — улыбнулась проводница. «Ближайшая остановка через 1 час, но мы простоим всего 5 минут». «Ой», — воскликнула Света, — «а нам как раз выходить. Будьте любезны, предупредите нас, пожалуйста». И протянула проводница купюру хорошего номинала. «Может, чай, кофе?» Проводница наклонилась и подмигнула. «Или чего покрепче, у меня есть». «Графиня», — обратился Михаил к Лаврову Цветочному, — «нам нужно что-то покрепче». «Нет, спасибо, ничего не нужно», — улыбнулся князь, и проводница закрыла за собой дверь. Повисла тишина. По ту сторону дверей ходили пассажиры и занимали свои места. За окном люди провожали своих знакомых, родственников и любимых. Наконец, поезд тронулся, а Михаил и Светлана сидели и смотрели на переодетого в бабу аристократа. «Убейте меня», — не выдержал он и вскочил. «Ну, чего вы ждете, вы же за этим пришли. Сядь», — Михаил сказал это спокойно, но в голосе было столько власти, что граф не смог ему перечить. Света же посмотрела на супруга с удивлением и интересом. «Что вы хотите?» Нахимова засунула руку под шубу, и Лавров Цветочный приготовился прощаться с жизнью. Рядом с мощным мечом легла бумага. «Подписывай», — произнес Михаил, — «но у меня нет ручки». Князь недвусмысленно пожал плечами. «У тебя есть меч, и он довольно острый». Граф сглотнул, но решил, что лучше расстаться с пальцем, чем с жизнью. И не читая документа, Лавров Цветочный достал свой меч, положил палец на край стола и поднял оружие. «Ты что делаешь, идиот?» – закатил глаза Михаил. «Просто кольни палец и подпишись кровью. Понаберут графов по объявлению. Потом ходи, ищи их в бабских нарядах». Глава 9. Стальные розы. Месть. Приятное ли это чувство? Безусловно. Кажется, про него говорят, что его подают холодным. Из 8 аристократов, которые объявили нам войну, осталась половина. И мы хотели закрыть как можно больше людей из этого списка, чтобы на десерт оставить еще 2 князей. Один барон с графом были далековато, впрочем, как и десертные аристократы. С поезда нас забрал Данила. «Ну как, отлегло?» — улыбнулся я, глядя на Свету. Она хоть и была немного испачкана в крови, но улыбка не сходила с лица. Я как будто попала в парк аттракционов, в который всю жизнь мечтала попасть. Так вот что скрывала Маша. «Ты умеешь телепортироваться? Разве это не запрещенная магия?» «Да, поэтому теперь это секрет рода. Позже, я открою тебе еще несколько тайн», — пояснил я. «А пока у нас есть дела. Сведения о графе, который нам нужен, разнились, но кое-какую информацию удалось достать. Граф Ланцов Даниил Игоревич скрылся, и не в другом городе, Нет, он поступил куда изощреннее и сбежал в дикую зону. Отметку в распределителе мы получили от Димы. Уж не знаю, как ему это удалось, однако он с уверенностью подтвердит этот факт. Мама написала, что поступили первые признания поражений, прочитав СМС, сказала Света. Вот и замечательно, завтра надо посмотреть новости, будет много чего интересного. Я не тешил себя надеждами, что масштабной битвы удастся избежать, но мне хотелось приложить максимум усилий к тому, чтобы солдаты не гибли просто так. По сути, это конфликт двух людей, которые очень богаты и влиятельны, и все разногласия решаются жизнями подданных. Так как графиня находилась на территории стратегически важного Широкого, в него не сможет зайти огромная армия и начать крушить дома. Поэтому, возможно, все силы будут направлены на поместье Нахимовых в Москве. Да и на мое, должно быть. Слушай, а как вообще воюют князья? Наверняка эпично, поинтересовался я. Самому, будучи князем, мне воевать как-то не приходилось. Ну, задумалась Света, идет присвоение территорий, все как и всегда, ага, значит, я прав, Надя показывала мне документы недвижимости и земель Нахимовых, и скорее всего, набеги будут происходить планомерно, Абаскаков улетел на Урал, пробубнил я, угу, и лететь туда далековато, Миш, а как мы найдем этого Ланцова, спросила Света, рассматривая деревья за окном, сейчас мы летели на машине к моему проходу в зону, там собрались все, кто нам пригодится, а именно Любавка, Угольки, которые уже освободились, и Кицуня. Этого хватит, чтобы помочь нам с поисками. Сомневаюсь, что он ушел к Скоробеям, но я отправил запрос, и пока они там не появлялись, и я думаю, не появится. Все же это тоже государственный объект, так что стоит искать в метеоритах. Этот Ланцов также имел свой личный проход в дикую зону, а такое, как ты понимаешь, есть не у каждого. Я думаю, у него имеются намеченные метеориты, в которых он собирается пересидеть. Я черканул СМС Наде, чтобы та постаралась узнать все, что может. Но чего он собрался ждать? Спросила Света. Я думаю, пока графиня Нахимова и я не признаем поражение, или не умрем. Но такого не будет. Разумеется, все ждут хода князей. Карамурзин, кажется, очень обеспокоен тем, что ты отвергла его сыночку и вышла за меня. Еще бы, улыбнулась Света и положила голову мне на плечо. Не думала, что мы что-то подобное сделаем. Погоди радоваться, мы еще ничего толком не сделали, вздохнул я. Все только начинается. Но она потрясла подписанные аристократами бумаги. Это пока просто бумажки. Надо расквитаться со всеми, кто захотел откусить от вашего рода кусочек. И меня до сих пор беспокоил факт того, что отсутствие главы рода может повлечь за собой такие масштабные проблемы. Вот Петр Борисович удивится, когда вернется. Но как бы сделать так, чтобы при моем исчезновении история с родом моей второй жены не повторилась? Надо больше людей и власти, возможно, но как сделать, чтобы в мое отсутствие род точно не загнулся? Нет, план у меня был, точнее, появился только после свадьбы. Когда Нахимов вернется, то даже если со мной что-то случится, то две моих жены, блин, дочери самых высоких военачальников страны. Так мы и подлетели к моему будущему поместью. Надо бы внести несколько изменений в план здания, отметил я для Лоры. Что-то мне подсказывает, вторая жена скоро захочет наследника, хихикнула Лора. Мне бы сначала дом отстроить, хмыкнул я. Миш, кстати, хотела спросить, произнеслась Чита, когда мы вышли из машины и направились к проходу в дикую зону. А чего ты иногда улыбаешься? Как сейчас? Нет, знакомить ее с Лорой пока рано. Просто прокручиваю счастливые моменты. Например, нашу свадьбу и сегодняшний день. Моя супруга и сама расплылась в улыбке. Заодно я встретился с Ковальским и проверил объект. Строителей и техники тут было полно. Кипела работа, чему я очень порадовался, пока Лора не показала мне сметы и не вывела цифры. Стало немного больно. Через полчаса подъехала Надя с Трофимом. Оба буквально светились от счастья. «Вы чего такие довольные?» – спросил я. «Вот», – протянул мне чемоданчик Трофим. «Это документы графа Ланцова и расположение метеоритов». Что, удивилась Света. «Ну как, прошло сколько? Пара часов? Где вы вообще умудрились достать такое? Это же...» «Ага», – довольно кивнула Надя. «Но в свете последних событий фамилия Кузнецов действует на людей волшебным образом. Судя по тому, что с тобой, Трофим, а в вашей машине несколько стволов, думаю, тут не только в этом дело», — улыбнулся я. «Не только», — кивнул мой заместитель. Но крупнокалиберные патроны тоже внесли свою лепту. Я пробежался по документам. Большая часть — простые записи в тетрадке. Ага, ясненько, я вернул все через десяток секунд. Никак не могу привыкнуть к этому, вздохнула Надя. Мы домой. Вас сегодня ждать? Или еще намечаются какие-то мероприятия? Не знаю. Как пойдет? Пожал я плечами и посмотрел на Свету. Все зависит от того, как быстро мы найдем гражданина графа. Когда мы подошли к проходу, там уже ждали мои ребята. Любавка и Угольки строили из кирпичей небольшой домик, словно из конструктора. Увидев нас, Кицуня тут же накинулся с облизываниями. Нет, не на меня, а на Свету. Предатель, хмыкнул я. Пришлось всех собрать и, войдя в дикую зону, мы двинулись вперед. Никому ничего не надо было объяснять. Все уже обсудили во внутреннем хранилище. Осталось только преодолеть около 20 километров до прохода Ланцова. Лора, давай-ка покажем Свете, как мы быстро бегаем. Болванчик закружился вокруг девушки, а та с интересом начала за этим наблюдать. Что ты делаешь? Хочу быстрее добраться до Ланцова, но я могу быстро двигаться. Света покрутила руками и ногами. А нет, дорогая, намного быстрее. Болванчик прилип к ее ногам, образовав что-то вроде экзоскелета. То же самое он сделал и с моими ногами. Зачем тратить лишнюю энергию, если за тебя работают питомцы? Это что такое? Спросила Света, разглядывая свои ноги. Через 5 минут мы будем на месте. Напитай корпус и мышцы энергией, потому что будет непривычно. Готово? Готово. Кивнула Света, окутывая тело легким свечением. Мы сорвались одновременно. Кицуня и Угольки также побежали за нами, немного отставая. Если честно, то я не думал, что они поспеют, но оказалось, Лора их неплохо прокачала. Мы с болванчиком выиграли у них не больше 10 секунд. У прохода Ланцова мы остановились. Так, и куда дальше? Спросила Света. Лора вывела изображение. В радиусе пары километров находится 10 метеоритов, объяснил я. Проверим их, а потом, если графа там не окажется, выйдем через их проход и поговорим с персоналом. Один из метеоритов. В купол зашел боевой маг по имени Олег и, пройдя через тропические заросли, вышел к пирамиде. У ее основания собрался отряд из 40 человек. Все маги-истребители с неплохим оборудованием, в броне и с мечами. О, Олежка пришел. Заметил новоприбывшего один из истребителей. Начальник. Дозорный пришел. Народ расступился. У основания пирамиды сидел полный мужчина средних лет в дорогих доспехах. Он долго торговался за них на одном из подпольных аукционов. Все же их создал сам князь Толстый. А такое сокровище просто так не получить. Однажды Ланцов приезжал в княжество Толстого и просил Льва Николаевича сделать для него доспех, но тот только посмеялся и отправил его куда подальше. Ланцов бы вспылил, но с таким человеком бесполезно спорить. Да и подкупить не получится, ибо Толстый слишком богат и влиятелен. Поначалу внешность князя обманула Ланцова. Когда он приехал к Льву Николаевичу, тот вскапывал огород в простых шароварах. Граф до сих пор помнил, насколько князь был огромен, как перекатывались мышцы, как он тянул здоровенный плуг, который обычно цепляют к тракторам. Когда на аукционе объявили лот с доспехами Толстого, Ланцов не думал ни секунды. Да, пришлось продать половину имущества и несколько сотен отличных работников, но оно того стоило. Ой, как стоило. Выглядели они как стандартные латы, с шлемом, забралом и панцирем. Узоры вились по всей внешней части, и это была очень тонкая работа. Они служили не только орнаментом, а как рунические письмена усиливали доспехи. Ну да, размерчик оказался великоват, и графу даже пришлось поправиться, чтобы приладить доспехи, но оно того стоило. Ланцо долго экспериментировал и проверял на прочность покупку. И в итоге, когда панцирь в упор выдержал выстрел из танка, граф успокоился. «Чего там, Олег?» – поинтересовался Ланцов, поглаживая металлический живот. «Кузнецов замечен у нашего прохода», – доложил маг. «У моего прохода. Простите. Так какие наши действия, а сколько противников? Парень и девка с питомцами». Граф задумался. Все же он слышал, что питомцы Кузнецова очень опасны, но не зря же Ланцов окружил себя высококлассными охотниками на монстров. Питомцы или порождение зоны, какая разница, если они уродливы? Если он до нас дойдет, то встретим его, как подобает, ухмыльнулся граф. Хотя, я сомневаюсь. Он истерически захихикал, и истребители сделали шаг в сторону. Ох да, я не сказал, встрепенулся Ланцов. Во всех метеоритах в округе заложены ловушки. А если он сможет до нас дойти, поинтересовался один из истребителей. «Посмотри на вершину пирамиды». Все задрали головы и увидели там человека. Сидя на самом пике, он загадочно смотрел вдаль. Полы его черного плаща развивались. На глазах была белая карнавальная полумаска, а на голове сидел высокий цилиндр. В руке он держал розу и периодически ее нюхал. «Это что еще за пижон?» — улыбнулся Олег и... Вжик. У его лица что-то просвистело, а затем воткнулось в землю. Опустив взгляд, мужчина увидел розу на стальном стебельке. «Следи за языком», — ухмыльнулся Ланцов. «Этот парень не так прост. Он приехал из Японии. Он один из лучших. Все-все, понял», — замахал руками Олег, но судя по взгляду он не сильно верил в этого костюмированного клоуна. Прошло около 4 часов и еще один дозорный вернулся. «Все чисто», — доложил он. «Несколько метеоритов закрыто, но следов Кузнецова нигде не обнаружено». Ланцов задумался. «Вот как, неужели?» Но не успел он договорить, как купол лопнул. Все ахнули, но тут же заняли боевые позиции. Каждая секунда могла стоить жизни. «Что? Как так?» – воскликнул граф. «Мы же охраняли кристалл». Со стороны джунглей послышался треск, как будто какая-то неведомая сила ломала деревья. И так оно и было. Кроны валились одна за другой, и через секунду из леса выбежали черные существа, которых частенько замечали в дикой зоне. Все знали, кому они принадлежат. В них полетели заклинания, но монстры молниеносно уворачивались. Когда до столкновения оставалось несколько метров, истребители вытащили мечи и бросились в ближний бой. Граф же выискивал главного противника. Нахимову он не считал опасным врагом, но вот Кузнецов. Хотя и на него у него имелся контраргумент на вершине пирамиды. Ближайшие деревья с треском повалились на бок и показались зачинщики. Кузнецов и Нахимова спокойно шагали к пирамиде, а по обе стороны от них происходило сражение. Один истребитель попытался со спины напрыгнуть на них, но здоровенный монстр с 4 руками сбил его в воздухе. «Действуй!» — крикнул граф, оглянувшись на мужчину в маске. Тот ухмыльнулся и встал. Света приложила руку ко лбу, солнце светило ей прямо в глаза. «А это что за хрен?» «Не знаю», — нахмурился Михаил. И тут с неба посыпались лепестки. «А откуда это?» — удивилась Света, поймав лепесток. «Кажется, от него», — ткнул Кузнецов пальцем в странного человека. Нахимова с Кузнецов оделись в самую простую броню. Постепенно в графе начала зарождаться надежда на победу. Наемник из Японии поднял руку с розой и начал что-то бормотать. Постепенно бутон разросся в огромный красный шар, способный накрыть всю пирамиду. «Кицуня!» — свистнул Кузнецов и указал на противника. Вперед выскочил многохвостый лисенок, раскрыл пасть и изнутри вылетел шар размером с футбольный мяч. Когда загадочный мужчина кинул снаряд в противовес атаке лисенка, то его бутон просто лопнул. Маленький комок энергии, напротив, полетел дальше, ничуть не замедлившись. «Что за?» — отшатнулся наемник. «Эй, граф, ты говорил, что он слабак. Он слабак, он никогда сам не сражается. Все делают его питомцы», — крикнул Ланцов. «Делай свою работу, я тебе за это и плачу. Чтобы ты не дал меня убить», — незнакомец пригляделся. В его руке появился целый букет стальных роз. Подхватив их как дротики, он быстро покидал их во врага. Кузнецов даже не шелохнулся. Все цветы врезались в невидимую преграду и разлетелись. «Слабовато», — крикнул Кузнецов. «Но костюм зачетный. Может, придешь на театральное выступление у Чана? Он хочет сделать спектакль». «Правда?» – удивилась Нахимова. «А я и не знала». Граф опешил. «Почему этот пацан стал таким сильным? Откуда у него вообще столько питомцев? Почему он впрягся за Нахимовых?» Наемник схватил полы плаща и укутался в него. «Уважаемый граф, вам необходимо сложить оружие и сдаться. В противном случае вы умрете. На этом моя работа окончена». С этими словами он подкинул в воздух горсть лепестков и скрылся за гребнем пирамиды. «Но ты же ничего не сделал, забавный тип», — улыбнулся я, глядя, как ряженый парень пытается исчезнуть в лепестках. «Такого даже не хочется преследовать. Пусть бежит себе на здоровье». «Ну так что, займешься графом?» В это время почти все маги были повержены. Я попросил угольков никого не убивать, так что на земле лежали маги без сознания и с парочкой переломов. «Трусливая тварь!» — закричал граф Ланцов. «Что, привел своих питомцев?» «Да, а слабо один на один?» Честно сказать, от наглости даже болванчик охренел, на время забыв, что держит несколько полуживых магов. «Я трус!» — улыбнулся я, отходя в сторону. «А хотя, да, я трус, так что тобой займется моя жена», и наклонившись, прошептал Свете. «Ты же победишь, я очень постараюсь», — Лора сообщила, что на нем очень мощные доспехи. И чтобы уравнять шансы, я приказал болванчику, чтобы он на время стал доспехами для Светы. Сначала Нахимова, а потом уже ты, вытаскивая меч, произнес граф. Да, он определенно силен, но время его славы давно ушло. И судя по двум подбородкам, вылезающим из забрала, Ланцов растолстел так, что доспехи ему сильно малы. Энергии хоть и больше, чем у Светы, но каналы совсем не эластичны. Наверное, когда-то он бы и смог нас победить, но не теперь. Я честно не помогал Свете, и она сражалась одна. Даже деталькам не пришлось компенсировать урон. А все потому, что в горячке боя этот болван оскорбил ее мать. «Ой, дурак!» — приложила ладонь к лицу Лора. После чего Света едва его не убила. Когда граф, повизгивая как свинья, растянулся на земле, пришлось попросить болванчика оттащить мою супругу. «Ну, жирная свинота! И кто теперь калека? Да я тебя сейчас кузнечиком сделаю, свинобаза!» — орала она, и уже мы с болванчиком пытались ее увести. «Еще слово! Ну же, еще одно слово про мою мать! Прошу, я тебе меч в глотку затолкаю и проверну! Твои доспехи тебя не спасут!» Тут она была права. На самих доспехах не было ни царапины, но вот из сочленений сочилась кровь. «У тебя есть два варианта, Ланцов», поставив ногу ему на грудь, сказал я. «Или ты подписываешь кое-какие бумаги, или я оставляю вас с моей дорогой женой наедине. Только для начала выковыряю тебя из доспехов. Такое отребье, как ты, недостоин их носить». «А что за бумаги?» — попытался улыбнуться Ланцов, но вышло не очень. Двух передних зубов не хватало. Глава 10. Приятная месть. Не скажу, что было прям легко. Пришлось повозиться с поиском этого Ланцова, позакрывать несколько перспективных метеоритов, но все же вернулись мы домой довольно поздно, глубокой ночью. Все были грязные и уставшие, но довольные. Это было, упала на диван Света. Я даже не могу описать, такого никогда со мной не происходило. Честно признаюсь, и со мной тоже, улыбнулся я и сел рядом. С кухни, зевая, вышла Настя в пижаме с мишками. Увидев нас, она удивленно похлопала глазами. «Михаил, ты, конечно, хозяин в доме и все такое, но если Маруся увидит вас в таком виде, на диване, блин!» Хором воскликнули мы и вскочили. «Я не скажу», — хихикнула она. «Как все прошло?» Света улыбнулась и положила на стол 5 папок. «Как по маслу?» — кивнул я. «Вот и славненько», — зевнула Настя и пошла наверх. «Завтра утром расскажите». «Ладно». Как только она ушла, мы со Светой остались одни. «Я думала, больше порадуется», — вздохнула Света. «Наверное, все уже привыкли, что я кого-то нагибаю», — пожал я плечами. Мы зашли на кухню, я вскипятил чайник и разлил чай. Из шкафа достал печенье и пряники. «После хорошей драки еда всегда вкуснее», — пояснил я, и отправил печеньку в рот. Моя супруга вздохнула и, сделав пару глотков, открыла рот, чтобы что-то сказать, но промолчала. «Свет, слушай», — начал я. «Погоди, дай я сперва скажу. Честно, мне и в голову не могло прийти, что ты мне поможешь, особенно». Она подняла палец с обручальным кольцом, которое мы наспех успели купить. «Обычно так не поступают. По крайней мере, я не знаю ни одного человека, кто бы пошел на такой отчаянный шаг», — говорила она, нервно крутя кружку в руках. «В общем, я тебе очень благодарна. Но скажи, я тебе правда нравлюсь? Все нормально, Свет, по-другому и не могло быть. Да, я понимаю, что отчасти эта свадьба еще и стратегический ход, но я бы этого не делал, если бы у меня не было к тебе чувств». Она замолчала и уставилась в кружку. «Это, тут в общем, насчет брачной ночи, я, как бы так сказать», — Лора быстро вмешалась. «Тупица, Миша, останови ты ее, она сейчас со стыда умрет. Скажи, что будешь ждать, сколько понадобится, и не будешь торопить ее». «Я все понимаю», — поспешил я успокоить Свету, — «и я буду ждать столько, сколько надо». Кажется, она это и хотела услышать. Света выдохнула и принялась за печенье и пряники. «И правда, после хорошей драки еда вкуснее», — улыбнулась она. «Хотя я бы навернула чего посерьезнее. О, это мы сейчас организуем». Я достал из холодильника холодный суп, жареную курицу и салат. «Можешь не разогревать», — махнула она рукой и оторвала холодную ножку. «Так тоже вкусно». Мы просидели на кухне еще час, болтая обо всем и ни о чем, пока нас не начало клонить в сон. «Кстати», — произнесла Света, когда мы вышли с кухни, — «а как вообще, ну, спать? Мы с Машей будем спать с тобой в одной постели, или по очереди, или как?» «А, то у меня мама одна, а вот этого я и не продумал. Как вообще у многоженцев происходит? Надо бы спросить у графа Бердышева на досуге. Я и сам, если честно, не слишком интересовался этим вопросом. Давай завтра решим, пока лучше поспать отдельно, чтобы не тревожить Машу. Согласна, кивнула Света и убежала к себе в комнату. Лора появилась рядом со мной. Возможно, моя новая супруга не понимала, или просто делала вид, что все хорошо. Однако я уверен в обратном. Против Карамурзина и какой-то княгини Александровой. Наверняка, Надя уже все подготовила. Завтра утром у нее спрошу, а пока мыться. Интересно посмотреть завтрашние новости, сказала Лора. Ладно, я тебе на сегодня больше не нужна, так что я на диагностику и буду апгрейдить систему. А то каналы реагировали в последней битве не слишком правильно. Я же помылся и лег в кровать. Маша тут же прижалась ко мне всем телом и меня вырубила. Новости Первого имперского канала. Доброе утро, уважаемые зрители. С вами, как всегда, ваша любимая ведущая Валентина Мышкина. И сегодня у нас на повестке дня. А у нас, сегодня ого-го, какие новости. И все об одном, князе Кузнецове. Казалось бы, о нем только недавно кипели все газеты, и вот опять. И казалось бы, только позавчера случилась его свадьба с Нахимовой. Только вчера объявлена война роду Нахимовых и соответственно, и Кузнецовым, а заодно и Кутузовым. Но это так, лирика, как говорится. Про Кутузовых отдельный разговор, ввиду их статуса. Но что же там с войной, спросите вы. А я вам отвечу. Час назад в канцелярию пришли новости о том, что рода Трубниковых и Лучезарных вступили в вассалитет Кузнецовых, и князь взял под крыло все их земли. Также было подписано соглашение, детали которого не разглашаются, но судя по тому, что большая часть имущества выставлена на продажу, там нехилая денежная компенсация. Еще граф Караченцев отписал прилегающие земли у Красноярска роду Кузнецовых. Уж не знаю, что там происходило, но граф в спешке вылетел на Урал со всеми своими вещами, а их у него после визита Кузнецова осталось на один грузовик. Эх, не завидуем, но понимаем. Также граф Лавров Цветочный переписал на Кузнецова все недвижимое имущество вместе с населенными пунктами, как под Красноярском. А это, на минуточку, 70% всех его владений. Бедный граф. Говорят, его сняли с поезда в женском платье. Но это не точно. Но на этом удивительные метаморфозы не заканчиваются. Граф Ланцов решил, что ему не нужен проход в дикую зону и заводы по переработке метеоритного материала, так что все находящиеся под Красноярском предприятия были переданы в род Кузнецовых на безвозмездной основе. Также граф Ланцов был первым, кто выступил с публичным заявлением по ТВ и признал поражение в войне, с чем мы его и поздравляем. Ну и естественно ждем дальнейших новостей, так как в первоначальном списке войны родов с Нахимовыми значились еще князь Карамурзин, княгиня Александрова и барон Вить. Представитель рода Кузнецовых сегодня даст развернутую пресс-конференцию и ответит на все вопросы. Будут ли там сам князь Кузнецов и его супруги, пока неизвестно, но мы будем держать вас в курсе событий. Разумеется, выспаться мне не дали. Если не Лора меня будила, то стандартный телефонный звонок, и каждый раз от разных людей. И почему они так любят беспокоить меня именно утром? Я взял телефон, посмотрел на Машу, которая еще ворочалась, и решил не беспокоить. Поэтому вышел на балкон, звонил царь лично. Да, ваше величество, Миша, на том конце провода послышался тяжелый вздох. Что ты там опять намудрил? Как что? Спас один сильный род от нападок шакалов и стервятников, ответил я. У меня имелась небольшая обида на царя, ведь он не спешил помочь одному из своих самых преданных родов. Кстати, как там с поисками адмирала и вашей дочери? Они вообще ведутся? Ты злишься? Царь не спрашивал, а констатировал факт. Это вполне разумно. Но я уже все объяснил. Да, Павел занимается поисками Нахимова лично. Но я звоню по другому поводу. Слушаю. Когда у тебя закончится война, я хочу видеть тебя в Петербурге с Любавкой. Новый институт? Удивился я. Да, новый институт. Необходимо развивать магические направления. Ты не знаешь отчетности по поступившим, но мест не хватает. Без проблем, кивнул я. Как только разберусь со всеми, тут же приеду. Опять глубокий вздох. Михаил, царь говорил спокойно. Разумеется, ваши услуги с Любавкой государство оценит по достоинству. Денежный вопрос не проблема. Я хочу увидеть Захара, сказал я, и близняшку. Захар в тюрьме. Зачем он тебе? Мне необходимо спросить его кое о чем. Мне кажется, он связан с моей матерью. Пришлось немного соврать, но по-другому никак. Повисла небольшая пауза. Хаем, ладно, после всех твоих успехов я отведу тебя к Захару. И еще кое-что. Карамурзин – опасный противник. Ты не знаешь, но он сын одного из погибших членов отряда Кузнецова. А вот это поворот. И на что он способен? Мне было интересно, но эта информация не особо что-то меняла. Он великий архимаг, ответил царь. Понял. Что ж, на этом все. Будь осторожен, и повесил трубку. Балкон выходил во двор. Внизу разминались девушки. Рядом с ними бегал Кицуня и радостно тявкал. Три с графиней Нахимовой сидели на крыльце и наблюдали за девушками. Энда, вздохнула Лора. Осталось только узнать про Александрову. Барона оставим на потом? Ага, на сдачу. Разбудив Машу, я пошел вниз. Закинул пару бутербродов и заглянул в кабинет. Надя со своими помощницами вовсю пыхтела и собирала поступившие сегодня утром документы. Как только меня заметили, девушки тут же повскакивали из-за своих узеньких столов. «Доброе утро!» – хором воскликнули они. «Вау!» – удивился я. «И вам! А что тут происходит?» На моем столе лежало больше всего бумаг, и из-за них медленно поднялась Надя. Судя по сдвинутым бровям, она была не в лучшем расположении духа. «Миша, голубчик, ты молодец, конечно, что за вчерашний день увеличил наши активы в 3 раза. Я рада, но не искренне». Она развела руками. «Ты представляешь, сколько у этих аристократиков было неучтенного имущества? А что, это проблема?» – удивился я. «Да нет», – пожала плечами Надя. «Просто теперь у нас куча заводов и прочих рабочих мест, вот только нет столько людей». «Постепенно будут», – кивнул я. «Мы с Лорой уже придумали несколько способов по привлечению в род Кузнецовых, Нахимовых и Кутузовых простых работяг. Чуть лучше социальный пакет, бесплатное медобслуживание, которого в этом мире почему-то я не встречал ни у одного аристократа, надбавки и премии. Все как положено. Все это я передал Наде, и она, немного обмозговав все, согласилась. Постепенно те, кто ушли вслед за своими старыми хозяевами, вернутся, добавил я. Сарафанное радио, оно такое. Но пока часть производства будет простаивать, а это убытки. Вздохнула Надя. Ладно, князь Кузнецов, ты, на самом деле, большой молодец. Просто я не встречала подобного раньше. Чего именно? Да хотя бы князя в 19 лет. Ухмыльнулась она. Кстати, я что хотел? Есть что-то про княгиню Александрову? Надя посмотрела на меня, как на идиота. Ты сейчас серьезно? Вздохнула она и повернулась к одной из своих помощниц. Софья, ты же работала на княгиню, расскажи про нее. Ко мне подошла невысокая блондинка в пиджаке и очках. Ваше сиятельство. Просто Михаил, напомнил я. Забыли, Михаил, я работала у княгини Александровой 2 года. Женщина она очень властная и не терпящая возражений. Я видела, как она наказывала своих гвардейцев плеткой. Очень жестокая. При мне ей однажды объявил войну один соседний аристократ. Кажется, граф. Так Александрова шла на него в первой линии атаки. Ага, кивнул я. То есть баба боевая. Сколько ей лет? Около 70. Но точное число она не называет. А в документах? Там строит прочерк. Кажется, старший бухгалтер как-то видел ее документы и по ним ей около 100 лет. Тоже долгожитель, пояснила Лора. Ага, ясненько, кивнул я и пошел на выход. Ладно, дамы, занимайтесь, не буду вас отвлекать. На кухне я встретил Свету и Машу за завтраком. Обе мило болтали и хихикали. А чем секретничаем? Сев напротив них, я схватил с тарелки бутерброд. О секретах, ухмыльнулась Света. У жен князя они тоже должны быть. А вот это поворот. Удивился я и картинно приложил ко лбу ладонь. Я так и знал, что вам от меня нужны только деньги. Может, его кипятком окатить за такие слова, махнула в мою сторону головой Маша. Я еще не совсем привыкла к роли жены, но в целом, поддерживаю тебя, улыбнулась Света. А вам не пора на учебу? Да. Кстати, и она тут же стала серьезной. Что будем делать с Карамурзиным? А с ним и вправду надо что-то делать. В пятницу мы поедем на Урал, ответил я. И к нам присоединится еще кое-кто. В отличие от Светы, Маша изучила меня чуть лучше и прищурилась. Кое-кто, случайно не расхититель вселенных, замахала руками супруга, и бывший голубь, он самый. Это Валера, вздохнула Маша, наклонившись к Свете. Не переживай. Так ваши шансы на победу возрастут до 100%. Так-то они и без Валеры были 100%. Обиделся я. Ладно, вздохнула Маша, мы на учебу поедем? Я пожал плечами. Как будто у меня сегодня не было других дел, хоть и шла война. Света же кивнула. До пятницы еще пара дней, так что не помешает узнать что-то новое. Урок по боевым единоборствам и фехтованию. Стадион института. Так, дорогие мои студенты, расхаживая из стороны в сторону и подбрасывая в руке тренировочный кинжал, Ассерий рассказывал план сегодняшнего занятия. Сегодня у нас спарринг-поединки. Будем идти по кругу. На каждое сражение 10 минут, всего 2 часа. В конце устроим гладиаторские бои 1 на 1. У вас будет вот по такому кинжалу, и он подкинул еще раз оружие. Он резиновый, но при соприкосновении с телом он становится неосязаемым и оставляет метки на теле. В конце спаррингов мы посчитаем, у кого больше ранений. В гладиаторском поединке одно смертельное ранение и человек выбывает. Всем все ясно? Перед ним стояли студенты в спортивных костюмах. Со второго ряда кто-то поднял руку. «Да», — прищурился Ассерий и улыбнулся. «Госпожа Нахимова, или называть вас уже Кузнецова, как вам удобно», — улыбнулась она в ответ. «У меня такой вопрос. А сражаться только кинжалом? В смысле, я могу наносить удары ногами и руками?» «Ох, разумеется», — кивнул преподаватель. «Но все в рамках разумного. Естественно, госпожа Нахимова, но засчитывается только след от кинжала». «Ага, спасибо», – кивнула она. Света была просто счастлива. На этом предмете сейчас находится большая половина тех, кто травили ее, когда она была не в состоянии дать отпор. «Итак, встали по парам», – крикнул преподаватель. «По моему сигналу делаем замену соперника по часовой стрелке». «О, Лиза, надо же, вот так совпадение», – расплылась Нахимова в улыбке. «А напомни, что ты там говорила, как бы я не повторила участь моей матери, или что надо было быть тише воды и ниже травы, напомни,